ошибается. Степан Степанович, а вы чего домой не идете после дежурства? Я сижу около Анипка. Ему еще нехорошо. Хотелось сказать резкость, но сдержался, черт с ним, пусть сидит. Искупление грехов. А дай ему искупить, так потом язык не повернется выгонять. Ничего я к нему не имею, хороший парень, умный. Только как ему простить, что он о больных не думает? Ну ладно, потом. Ну так кто что может предложить? Расшивать рану? Или ждать? Если ждать, так что еще можно сделать? Ни черта они мне не скажут. Я не задаюсь, что самые умные. Они просто все сделали, пока я сидел там, разговоры разговаривал. Можно еще повторить то или иное лекарство, но едва ли это изменит дело. Бывали у нас такие случаи. И только опасность повторной операции не была столь велика. И кроме того, чего греха таить? Ведь это Саша. Для меня, по крайней мере, решать труднее. Опять нужно сетовать на неточность нашей медицины и уповать на кибернетику в будущем. Надоело? Не дожить. Глупости одни. Так и есть. Петро предлагает. Давайте повторим вместе комплекс средств, усиливающих твердовыемость. Дима, уже повторяли дважды. Что лить без толку-то? Это ведь тоже не безразличное дело. Конечно, если не оперировать, то повторим потом. Учтите, что до утра наверняка будет течь, если не дольше. Семен говорит, что на станции больше нет ни капли свежей крови третьей и первой групп. А старая явно для него вредна. Что ж ты предлагаешь, оперировать? Ничего я не предлагаю. У самого душа в пятки уходит, как вспомню об остановке сердца. Минуту все молчим. Смотрю на них. Сидят хорошие, разные. Не стопроцентные, но положительные герои. А сам каждый себя переоценивает. Саша говорит, что добро и зло можно измерить, если подходить с позиции такой сложной системы, как общество. Христиане полагали, что в канцелярии Бога есть такая счетная машинка. Автоматически оценивает, ведет учет и потом предъявляет Богу для принятия решения. Кого куда. Что-то Степа ерзает там у двери. Гляжу на него с вопросом. Михаил Иванович, а если попробовать прямое переливание крови, сразу же торопится добавить. У меня третья группа. Гемоглобина 80%, я готов дать. Я и все смотрим на него с удивлением. А ведь это идея. Даже обидно. Выходит, что мы дураки, раз никто не придумал. Такой метод остановки кровотечения есть. Не просто свежую кровь, а из вены в вену. Чтобы ничего не разрушать, даже самые деликатные частицы. Забыли, потому что он у нас не в ходу. Применяли раза два у очень тяжелых больных. Эффекта не получили, и на нем осталась такая печать. А зря. Некоторые клиники очень хвалят. Олег не сдержался. Молодец, Степа. Гений. А вы, Михаил Иванович, его выгнать хотите? Молчу. Первая радостная реакция у меня уже прошла. Показалась заманчиво. Можно не решать вопрос об операции. Теперь я уже взвешиваю трезво. Все-таки стоящее дело. Может помочь. Если даже нет, то оттяжка с операцией будет невелика. Вот только неприятно, что это Степа предложил. Теперь уж амнистия неизбежна. Хотя бы кровь у него не брать, а то сразу в герои выйдет. Черта с два. Степа, конечно, не гений, но придумал хорошо. Мы все, увы, тоже не гении, даже наоборот. Но ты не думаешь, что после этого сможешь портачить сколько угодно? Я ничего не спущу, не надейся.